Игры нарцисса. Как противостоять? Нарцисс мастерски играет в игры. Он забавляется до победного конца и пленных не берет. Он несчастен в проигрыше, гневается и топает ногами, как ребенок. Единственный способ победить нарцисса — не играть с ним. Мы начинаем понимать, как устроен нарцисс, когда проводим аналогию с игрой в пинг-понг. Каждый раз, когда нарциссу необходима самокритика и рефлексия, он немедленно бросает шарик обратно тому, кого он считает своим противником. Нарцисс всегда отбрасывает шарик назад. Он так поступает, чтобы не брать ответственность за собственное поведение. Нарцисс надеется, что отказ от ответственности при помощи обвинений, проецирования, пристыживания, отрицания и так далее вынудит партнера сделать то, на что он был готов всегда. Простить нарцисса, оправдать его поведение, согласиться с тем, что нарцисс не мог поступить иначе, потому что у него был плохой день и так далее. Нарцисс всегда держит тебя под прицелом. Ты все время находишься на огневом рубеже. Чтобы убежать от него или его выставить, ты должна постоянно следить за шариком, то есть присматриваться к его поступкам и мотивам, побуждающим играть с тобой в игру. Ты должна выйти из игры. Ты можешь перестать ловить шарик и отложить в сторону ракетку, установить границы и дать понять, что ты его раскусила. Тогда нарцисс убедится, что ты не хочешь продолжать игру с ним. Он либо отбросит тебя от себя, как горячую картофелину, либо попытается наказать, либо сбежит. Нарцисс может изобразить сопереживание. Тебе будет казаться, что он принимает тебя, понимает, что ты испытываешь, и на самом деле может поставить себя на твое место. Его поступки побуждают тебя ослабить свою защиту. И как только ты представишь, что достигла настоящего компромисса в отношениях, он мгновенно одерживает верх над тобой, чаще всего, когда ты чувствуешь себя неважно. Нарцисс отлично использует неожиданные психологические подколки. Его цель — проявить жестокость, оскорбить и заставить тебя чувствовать себя незначительной и ничтожной. Это любимая игра нарцисса — называть тебя сумасшедшей каждый раз, когда ты пытаешься противостоять ему, обсудить возникшие проблемы или его поведение, или осудить его, когда он совершает нечто ужасное. Игра проходит так. Он заявляет, что у тебя слишком богатое воображение, что ты не знаешь, о чем говоришь, или что он понятия не имеет, что ты имеешь в виду, что ты специально поднимаешь острые вопросы, чтобы поскандалить. Он скажет: «Совершенно очевидно, что ты чокнутая, истеричка», и скажет, что все окружающие с ним согласны. Ты неврастеничка. Он будет утверждать, что не помнит даже того, чего никак нельзя забыть, будет категорически отрицать, что это когда-либо происходило, и никогда не согласится на предположение, что, возможно, он что-то напутал или забыл. Это чрезвычайно агрессивная и сводящая с ума тактика газлайтинга, общая техника, используемая всеми типами абьюзеров. На самом деле твое восприятие постоянно размывают, чтобы в конце концов ты не смогла доверять собственной интуиции, памяти или суждениям. Не пытайся заставить его признать вину или взять на себя ответственность за его слова или поступки, потому что он всегда скажет, что не делал этого или что такого никогда не было. Если ты состоишь в отношениях с токсичным нарциссом, ты можешь уйти от него. Если нарцисс твой начальник, ты можешь перейти на другую работу. Ты также можешь оставить своих родителей, если они жестоки. Проигнорируй провоцирующие высказывания, не отвечай на телефонные звонки. Можно не бросать трубку, а прокомментировать нежелание говорить словами «Я занята, потому что должна кое-что сделать». Избегай мест, где вы можете встретиться. А сейчас рассмотрим наиболее распространенные деструктивные советы, которые получает женщина, находящаяся в абьюзивных отношениях. Следовать этим советам категорически нельзя. Это опасно. Первое. Он ругается, а ты стань доброй, мягкой. Делай все, что он хочет. Это приводит к тому, что насилие возрастает в разы. Если нет противодействия, можно применять насилие по нарастающей. Я бы назвала это политикой «умиротворение агрессора». Ей пытались следовать европейские страны по отношению к фашистской Германии перед началом Второй мировой войны. Итог, думаю, все помнят. Второй. Исправь его своей любовью. Если будешь любить сильно, он не сможет не отреагировать. Конечно, исправится, обязательно изменится, 100% изменится. Он станет еще хуже. Не верь сказкам о том, что любовь спасет мир. Потому что человеку не свойственно меняться, если у него все хорошо, если его все устраивает. Своей любовью и всепрощением женщина просто создает своему мучителю идеальные условия и дает положительное подкрепление его деструктивному поведению. Ну и зачем ему становиться лучше? Третий. Роди ребенка. Твой муж нарцисс или психопат? Алкоголик или агрессивный истероид? Он тебя бьет? Тебе некуда уйти? У тебя нет денег? Роди ребенка, и ты познаешь жизнь. Ты поймешь, что твоя ужасная до родов жизнь на самом деле была хорошей, а все старые проблемы были решаемы. Потому что после родов гарантированно начнется ад на земле. Четвертый. Попытайся ему объяснить, что тебе плохо и больно. Поверь, тиран прекрасно слышит твои слова, однако убежден, что боль помогает исправить женщину. Он не остановится. То, что от его действий тебе больно, он знает и без твоих слов. Пятый. У него детские травмы. Тебе надо их вылечить. А может ли вообще исправиться тиран? Запомни. Психологические проблемы каждого индивидуума — это его личные проблемы. Потому что нельзя насильно сделать добро. Человек должен сам осознать свои проблемы, а поняв их, самостоятельно принять решение работать над ними. Попытки повести домашнего тирана на семейную терапию, где ему все объяснят, обречены на провал. Если терапевт неопытен в области домашнего насилия, то тиран может склонить его на свою сторону и выставить жену абьюзером. Обычно женщины окончательно впадают после этого в самоуничижение. Такие мужчины могут вести себя на психотерапевтических сессиях правильно, а вне их удваивать насилие, выворачивать все сказанное наизнанку и выставлять женщину виноватой во всех грехах. Шестой. Сходи к бабкам. Пусть снимут порчу, приворот. Тут вообще без комментариев. Все и так ясно. Отправляйся обязательно, а потом принеси жертвы великому макаронному монстру. Перед этим надень на голову дуршлаг. Это важно. Не забудь. Седьмой. Тогда молись за него. У нас в стране свобода вероисповедания, и каждый может верить в то, во что верит. Молиться можно. Но нельзя всерьез рассчитывать, что агрессор исправится сразу же после твоих молитв. Не зря наш народ сочинил поговорку «На Бога надейся, а сам не плашай». И еще один важный момент. Если смотреть на этот вопрос с религиозной точки зрения, Бог не идет против воли самого человека, даже против воли тирана. Он не может менять содержимое его головы без воли самого человека. Человек должен поменяться сам. Только сам, если он этого сам захочет. Не верь глупым советам. Думай своей головой. Слушай интуицию. Не будь наивна. Как легко можно поверить в искренние попытки нарцисса быть хорошим, хотя его представление о том, кто такой джентльмен, может подразумевать прямо противоположное. Представь себе в обстоятельствах. Ты входишь в дом нарцисса, где он приготовил для тебя твой любимый напиток. Он красиво одет, в доме порядок. Он приглашает тебя принять душ, и ты соглашаешься. Поскольку ты попадаешь в ванную через его спальню, то замечаешь одежду, разложенную на кровати. Ты предполагаешь, что он приготовил ее для тебя. Ты принимаешь душ, выходишь, надеваешь одежду, возвращаешься в кухню и делаешь глоток из своего бокала. Нарцисс играет на гитаре, и тебе кажется, что он ухаживает за тобой. Ситуация, участницей которой ты только что стала, на самом деле предназначалась для другой любовницы. Возможно, она уехала за минуту до того, как ты пришла, или ожидается, что она скоро приедет. Для нарцисса все женщины одинаковы, хотя в начале отношений он утверждал, что ты уникальна. Важно помнить, что на самом деле ты исключительна, просто нарцисс этого не замечает. Но ирония нарциссической гиперреальности состоит в том, что наше представление о реальности с нарциссом кажется нам верным, потому что мы любим и хотим верить. Однако нарцисс продуцирует символы, представляющие несуществующие в реальности вещи. Эти символы часто проявляются через засасывание, создание лживой иллюзии, что он сожалеет о своей жестокости. Реальность — он не любит тебя, ты нужна ему только для поставки ресурса и чтобы было над кем доминировать. Лапша на уши. Он приглашает тебя вместе посмотреть автомобиль, сделать покупки для дома или выбрать обручальные кольца. Реальность — у него нет намерения все это осуществить. Он просто хочет дать тебе надежду и держать на крючке. Разрываюсь между двумя любимыми. В один из периодов молчаливого избегания, когда ты прервала контакт, он демонстративно сошелся с другой любовницей. Реальность? Он ухаживал за новым поставщиком уже давно, а твоя попытка прервать контакт стала прекрасной возможностью начать строить любовный треугольник. Нарцисс использует эмоциональный шантаж, чтобы держать тебя под своим контролем. Он знает, ты хочешь развития отношений и использует против тебя твои слабые места. Чтобы получить его любовь и одобрение, ты начинаешь с ним соглашаться. Например, если ты признаешься, что когда-то чувствовала себя отверженной своей семьей, он скажет, что понимает причину отторжения. Если ты будешь гордиться своей щедростью, он назовет тебя эгоистичной и безответственной. В результате это становится основой отношений. Он давит на тебя, чтобы ты с ним соглашалась. Эмоциональный шантаж бывает трудно обнаружить, потому что зачастую нарцисс представляется милым и щедрым. Позже он начнет тебе угрожать. Так или иначе, ты все время чувствуешь неопределенное расстройство и недовольство. Если ты переживаешь что-либо из вышеперечисленного, весьма вероятно, что ты стала жертвой этой тайной борьбы за власть. Ты получаешь вознаграждение за удовлетворение его требований. Поначалу это может быть похоже на компромисс. Например, если ты соглашаешься позаботиться о его больном родителе, он готов вознаградить тебя обручальным кольцом. Если ты откажешься, он ответит, что ты непригодна для создания семьи. Он недвусмысленно намекает, что усложнит твою жизнь, если ты не подчинишься его требованиям. Например, твой партнер чрезвычайно ревнив и хочет, чтобы ты одевалась как сельская учительница. Если ты не последуешь его пожеланиям, он будет называть тебя шлюхой или проституткой каждый раз, когда ты выходишь из дома. Он постоянно угрожает разорвать отношения, если ты не подчиняешься. Если ты не сможешь находиться с ним 24/7, чтобы ублажать его, он скажет, что ты ничего не делаешь для него и что есть несметное количество женщин, жаждущих занять твое место. Если ты возьмешь кредит для него, то он наконец-то познакомит тебя со своей семьей.